Глава 4. Сокровища полуденных земель. Канг успел. Путь вдоль побережья на катамаране занял в разы меньше времени, чем такое же путешествие пешком. Отправившись к могиле отца на рассвете, он вернулся задолго до темноты. Теперь рядом с лагерем пылал небольшой погребальный костер, дрова для которого собирали все, кто был не занят добычей кварца и разработкой агатовой жилы. А в сумерках к противоположному берегу Тихой подошел и растянувшийся на сотни метров обоз. Переправляться решили на следующий день, чтобы не рисковать случайно утопить в темноте ценные вещи. Глубина реки в этом месте достигала 3 метров, и желание нырять лишний раз за оброненным с палубы топором или ящиком пемикана ни у кого не возникло. Обменялись новостями. Меня порадовали известием о том, что местные одуванчики содержат в себе гораздо больше латекса, чем обычные. Экспресс-пробы, сделанные на ходу, показали содержание латекса в млечном соке около 12%, что в 6 раз превышало показатели растений, выращиваемых в Лантирске. И тут же в памяти всплыли несколько слов из прошлой жизни. Крым-сагыс, кок-сагыс и тау-сагыс. Похоже, мы нашли как раз первые из этих оккультуренных в 30-е годы в СССР растений. 2 других вида хоть и были гораздо перспективнее, росли в восточном Казахстане и предгорьях Тибета. Рыскавшие по степи вдоль всего маршрута каравана селекционеры уже насобирали большой запас семян нового каучуконоса и теперь строили грандиозные планы по закладке целой плантации. Отличились и девушки Лтоа, ни разу в жизни не видевшие настоящую редьку и редис. Они первыми обнаружили эти растения, показав находки остальным. Конечно, сейчас хоть первое, хоть второе. Это просто ботва с массивными корнями, слегка утолщенными у листовой розетки. И особой ценности не представляют, как и моя свекла. Но с этой задачей лантирцы точно справятся. Опыт изменения растений и их отбора уже имелся. Наутро большую часть обоза с оборудованием для промывки песка и всем необходимым для относительно комфортного проживания 300 человек переправили на наш берег Тихой. Остальные исследователи и молодые звероловы отправились на запад под охраной 2 десятка взрослых воинов. Им предстоит пройти по предгорьям Крымского хребта до начала Днепровской низменности. В будущем приблизительно в этом месте находился город-герой Севастополь. Затем они повернут на север, пока не выйдут к Днепру. А там уже не заблудятся, главное держаться левого берега и не пропустить Хортицу. С собой они увезли инкубатор. Несколько телег были загружены клетками, корзинами, мешками и материалами для их изготовления. Одну повозку приспособили под вместительную глиняную тару. Как минимум для отводков можжевельника, а как максимум для любых полезных растений. Остальные, с комфортом преодолев водную преграду на катамаранах, занимались сборкой перевезенных по частям телег и их загрузкой. Ко мне подошел Лтар. Глаза хитрющие, точно будет что-то просить. Характер старика за эти годы я изучил хорошо, не ошибся. «Дим, может, оставишь нам еще одного зайца?» «Зачем? Чтобы изучить южный берег Крыма, вам хватит и одного катамарана. Остальные все равно будут мыть золото на ручьях у Карадага или обследовать предгорье». «А вдруг найдем что-нибудь интересное?» «Ну, если обнаружите любые минералы из особого списка, начинайте добычу немедленно. Когда флот вернется из заморья, мы будем перевозить их хоть до снега. Только найдите». В особый список, кроме золота, входили руды серебра, меди, цинка и свинца. Не менее важными стали бы находки минеральной серы или купоросов, горного хрусталя, диноса и графита. Последние были нужны металлургам для футировки плавильных печей и изготовления огнеупорных тигелей. «Мы будем собирать все подозрительные камни, будь уверен. Бросить в костер образец несложно. Ты говорил, что так можно определить их полезность?» «Да, легкоплавки и металлы, и серу вы сможете опознать по расплавам или горению. Лтар, не забывайте отмечать место каждой находки на карте. Возможно, то, что не особо нужно нам сейчас, понадобится Лантирску через 10 или 20 лет». «Рика запишет. Я как-то не очень лажу со всеми этими новшествами. Хорошо?» Стареющий глава куниц, вполне сносно освоивший разговорный русский язык, дальше основ письма для начальной школы так и не продвинулся. Зато чай бы считать он наловчился похлеще иного бухгалтера. Да и на склады с ним ходить было опасно. Лутар, ставя на первое место интересы своего рода, действовал по принципу «если попросишь больше, то и получишь больше». А ведение всех записей хитрый старик спихнул на дочь. «Мне без разницы. Лошадей много в степи видели?» «Хватает и лошадей, и ослов. Дим, ты уверен, что дети справятся?» «Дети? Лутар, ты же сам знаешь, что через год-два они все будут участвовать в свадебной церемонии. Эти подростки отлично держатся в седле. И пока они еще не набрали такой же вес, как и взрослые неандертальцы, их умения нужно использовать. Наши лошади слишком мелкие для гигантов вроде Утера или Зенга. Но парней весом в 60 килограмм вести смогут, хоть и не очень долго». «Ты, Ной, тебе виднее. Они нам все уши прожужжали этой охотой. Все равно, что шмели у Валти на лугу. Великие охотники». Не имея практически никакого оборудования для генетических исследований, мы решили отловить молодых животных из табунов, находящихся как можно дальше от Лантирска. Так можно быть уверенными, что они не будут в близком родстве с теми, что уже одомашнены. Для этого с нами в поход отправилась ватага подростков, возрастом от 13 до 15 лет, прекрасно управляющимися с лошадьми. Парни все прошлое лето тренировались в бросках арканов и сетей. Так что шансы поймать жеребят, не способных долго бежать наравне со взрослыми животными, были очень высоки. Наличие же взрослых лошадей позволит нам не вести добычу в клетках, а просто пригнать ее к городу. После того, как жеребята немного привыкнут к новому табуну, сами будут держаться рядом. Ноги животным, конечно, придется слегка спутать для гарантии, но идти они смогут. Базу для ковбоев решили сделать напротив брода у Тихой. Там они останутся под присмотром пятерых опытных мужчин, не раз ходивших в походы. Деревьев на берегу много, и до начала охоты они как раз успеют построить небольшую изгородь для временного содержания лошадей и ослов. А несколько мешков дробленого зерна, прихваченных с собой, существенно облегчат работу фуражирам. «Они будут недалеко от лагеря золотоискателей. Вы всегда сможете прийти им на помощь. Но это в крайнем случае. Местность вокруг хорошо изучена и сравнительно безопасная. Да и стреляют эти дети ничуть не хуже взрослых. Залп из трех десятков арбалетов остановит кого угодно. Хоть черных людей, хоть большезуба, хоть львиный прайд». Львы здесь тоже были, похожие на африканских. Крупные, с темной шерстью у самок и густыми черными гривами у самцов. Их иногда видели во время дальних походов. Хищники сопровождали свою добычу. Стада травоядных животных. Но на севере, в окрестностях Лантирска, с царями зверей встречались редко. Крупные кошачьи охраняли свою охотничью территорию от конкурентов, не допуская туда не только сородичей, но и представителей других видов. Так, в лесной и лесостепной зоне, где было много деревьев, обитали большезубы, преимущественно одиночки, редко когда державшиеся парами или небольшими в 3-5 особей стаями. Южнее начиналась территория львиных прайдов, постоянно мигрирующих и не задерживающихся надолго в одном месте. Маленькому, и что греха таить, очень слабому на тот момент племени Солнца очень повезло, когда 19 лет назад мы с ними не столкнулись. Во время исхода из Крыма помогли зима и морозы, а летом соседство с большезубами. Высоко в горах обитали снежные леопарды. Эти хищники были помельче предыдущих и, подобно рысям, отличались крайней осторожностью. Сомневаюсь, что Ирбис в здравом уме рискнет напасть на неандертальца. Разве что совсем от безнадеги, когда привычной добычи горных козлов не найдется. И совсем недавно мы выяснили, что вдоль Дона, в плавнях и прибрежных зарослях обитали тигры, ничуть не меньшие, чем их далекие потомки Самура. «Тим, на двух зайцах мы сможем привести сразу много людей на помощь. Тем более, что первое судно вскоре уйдет на закат вдоль берега. А я бы и рыбки наловил, и устриц с мидиями насобирал». Вот оно что. Лутар, как всегда, сразу все не выкладывал. Однажды, лет 10 назад, он крепко разругался с обеими своими женами. И чтобы успокоить нервы, присоединился к звероловам, в очередной раз отправившихся за козами. Вот тут-то на берегу Черного моря главу рода куниц и поджидала опасность. Старик оказался тем еще гурманом. В этом времени здесь в изобилии встречались устричные банки, сохранившиеся в будущем только в районе Одессы и Николаева. Да и то в начале 21 века заселявшиеся привозными ракушками. А ведь были еще и мидии. Тысячи моллюсков, облепивших скалы недалеко от берега, не остались незамеченными. Илтар, попробовав их, что называется, поплыл. Долгие годы после этого он вспоминал удивительный вкус даров моря, приправленных соком местных апельсинов, и кружкой слегка подкрашенной вином воды. По мне, так совершенно необоснованно. Лучше хороший шашлык съесть. Но, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Доля правды в его словах была. Случись что, иметь под рукой катамаран было удобно. Зайцы легко пройдут по тихой до самого брода. Да и постоянный приток свежей рыбы и моллюсков к общему котлу не помешает. «Лтар, я оставлю тебе второй катамаран. И даже одного из моряков Прата. Но взамен вы будете весь день ловить рыбу и нырять за устрицами и мидиями. Столько, чтобы к концу похода люди на морепродукты смотреть уже не могли. Согласен?» «Не наловлю столько сам. Старый я уже». «Зятя с дочерью бери, а сам с сетями будешь работать». «Дим, может, еще пару человек тогда? Мы насушить рыбы сможем». «Лтар, еще слово, и не получишь вообще ничего. Я что, стольких людей сорвал с места ради сушеной рыбы? Ее можно и в Лантирске заготовить». «Дим, да я так, просто предложил». К вечеру выяснилось, что оставлять придется не два, а три катамарана. На «Зайца-4» переломилась несущая балка, и он встал на довольно длительный ремонт. Осмотрев место излома, мы с Пратом только руками развели. Как опытные плотники пропустили сразу два сучка, не знал никто. Остальные корабли хорошо держали волну и уже дважды отходили в открытое море на 6-7 километров от берега. Команды уверенно справлялись с парусами, заодно привыкая к постоянному раскачиванию палубы и приступам тошноты от морской болезни. Барометр показывал небольшой рост атмосферного давления. Ветер установился практически попутный. Ровный поток прохладного воздуха третий день дул с северо-запада. Хорошей погодой нужно было пользоваться незамедлительно. Поэтому завтра на рассвете все старатели отправятся мыть золото в горных реках Карадага, а вождь со своей флотилией к далекому берегу Заморья. С этими мыслями я и провалился в недолгий сон. Разбудили меня затемно, и пока все умывались и жевали пластинки пемикана у костра, я успел найти Чан Синя. Денисовец отправлялся с нами, как и его дочь. Уходить в запой на время моего отсутствия он отказался категорически. Две темные фигуры, большая и маленькая, едва подсвеченные отблесками пламени, неподвижно сидели на земле. «Чан Синь, нам пора. Ты повидал много, но в Заморье еще точно не было. Сегодняшний день точно войдет в историю как первое морское путешествие». «Дим, моя не любить плыть по большой вода. Но Чан Синь понимать поход с лантирцы важно. Ли идти?» Девочка, шмыгнув носом, встала и тщательно расправила складки своего мешковатого платья. За один вчерашний день она увидела больше людей, чем за всю предыдущую жизнь. Увидела лантирских женщин и девушек, их одежду и простенькие украшения. И заметно расстроилась, осознавая, как смотрится на их фоне. Быстро сшить для ребенка костюм мы не могли. И я разрешил переделать один из запасных взрослых. Жалко, конечно, портить хорошие вещи, но другого выхода не было. Четверо мастериц Лессы, без всяких мерок, на глаз оценив размеры лисинь, за полночи подогнали добротный охотничий комплект под ребенка. А сама Лесса, видевшая, с каким восхищением девочка разглядывает колечко с кусочком сердолика на ее руке, незаметно пихнула меня в бок локтем. «Дим, не толкайся. Понял. От маленького подарка ребенку казна не обеднеет». Мы везли небольшой тюк с ювелиркой для обмена с Биндаму, У меня были серьезные опасения в том, что кроманьонцы, наученные горьким опытом, не захотят больше носить на теле любимые камни. Но попытаться стоило, и круг мастеров, поддержавший эту идею, изготовил множество безделушек, в основном из разноцветного шлифованного стекла. И сейчас, вручив девочке сначала новый костюм, а затем небольшой медальон с разноцветными камушками, я разом набрал в глазах Ли плюс 100 очков. А светящееся от счастья лицо вполне могло бы заменить солнце. Если перевести радость ребенка в энергию фотонов, то посреди лагеря точно бы зажглась новая звездочка. «Чан Синь, вы будете рядом со мной на газеле. Ты правильно сделал, что ничего не ел. Я тоже не рискнул. Море спокойное, но до вечера еще много времени». «Я понимать. Уметь ждать от один солнце до другой без еда много раз. Привыкнуть давно». «Посмотрим, как на вас морское путешествие повлияет. Спирт люди-братья пить намного лучше нас умеют, так что я ничему не удивлюсь». «Я и Ли просто люди. Это вы люди-братья, Энной Дим». Я в ответ на это только рукой махнул. Моя политика смешанных браков все равно через десяток поколений сотрет все границы между различными видами людей, приведя всех приблизительно к одному внешнему виду. Это исключит в будущем любые конфликты на этой почве. Сложнее было со мной, точнее, с моими потомками. Дети за эти годы слегка подросли, но все равно демонстрировали такую же склонность к долголетию, что и я сам. Скрывать это не было никакой возможности, и круг матерей выдвинул мне ультиматум. Они ждали все эти годы, потакая капризам Эрики, пока не родится пятый ребенок. Теперь вождь обязан взять в семью двоих новых женщин, причем на ближайшей свадебной церемонии. И никакие отговорки их больше не интересовали. Аргументы о ценности положительных изменений в геноме для народа Солнца теперь работали против меня. Хорошо, хоть не вручили сразу целый гарем. Султаном каменного или даже железного века Дим себя никак не представлял. Отбросив эти мысли в сторону, я вместе с денисовцами направился к кораблям. Выстроившиеся вдоль берега катамараны были загружены еще вчера. Оставалось последнее — сказать пару слов. Момент был действительно важный. «Лантирцы, сегодня мы отправляемся за Первое море открывать новые земли. Наш народ несколько лет трудился, не покладая рук, чтобы этот поход состоялся. И мы сможем доказать, что их труд не был напрасным». С высоко поднятой над водой палубы газели я мог видеть их всех. Сотни людей, поверивших в меня и готовых трудиться вдали от дома ради воплощения замыслов вождя в жизнь. «Я не буду сейчас говорить о чайбах. Вопрос с оплатой давно решен. Я не буду говорить об опасностях диких земель. Наши войны уничтожат любого, кто попробует причинить вред народу Солнца. Нет, сейчас я скажу только одно. Сегодня мы поднимемся на очередную ступеньку длинной лестницы развития цивилизации. Наступит время, когда наши внуки и правнуки с улыбкой будут читать об этом. Для них будут доступны расстояния в тысячи километров. Но это будет и наша заслуга. Мы уже сейчас живем в эпоху великих географических открытий, о которой позже будут слагать легенды. Арх! Арх! Арх! Арх!» Горизонт прорезали первые лучи восходящего солнца. И под слитные возгласы сотен глоток корабли развернули паруса. Поймав попутный ветер, флот Лантирска устремился на юг, быстро набирая скорость. Первый морской переход начался. Первую половину пути мы держались в виду высокого южного берега полуострова, постепенно отклоняясь на запад. Катамараны разогнались до 22 км в час, чему способствовал как ветер, усилившийся с восходом солнца, так и вполне ощутимое попутное течение. Я считал это отличным показателем. В будущем такую скорость в среднем развивали парусные яхты. Были, конечно, и клипперы, которые могли выдать и 35 километров, и даже больше. Но они были вершиной конструкторской мысли своего времени. Команда довольно щурилась, поглядывая на 11 зайцев, постепенно отстающих от флагмана. Их скорость была поменьше. «Прат, через час спустим парус, пусть догоняют. Не хватало еще растерять корабли в самом начале похода». Адмирал кивнул, соглашаясь. Сейчас «Газелью» управляли всего трое. Пара матросов следили за парусом, и один стоял у рулевого весла. Остальные, как команда, так и пассажиры, чтобы не скучать, занялись морской рыбалкой. Захваченный всеобщим азартом, забросил приманку и я. Снасть была простейшей. К изогнутой металлической пластинке блесне, сделанной из отполированного железа, крепился тройник из соединенных нитками и клеем крупных крючков. К ним же были примотаны тонкие полоски ткани и клочки шерсти, окрашенные в ярко-красный цвет. За прошедшее время лантирцы неплохо продвинулись в искусстве окраски тканей. И хотя получаемые цвета все еще были недостаточно стойкие и довольно быстро выгорали на солнце и вымывались водой при стирке, одежда перестала быть уныло-серой. Были опробованы отвары и экстракты из десятков видов растений. И лучшие варианты теперь широко применялись портными. Так, кошениль и корневище морены давали красный пигмент. Шафран, молочай и чистотел – желтый. Кора дуба, груши и кермик – коричневый. Кора ольхи – оранжевый. Листья бузины и крапивы – зеленый. Ягоды черной бузины, чернильные орешки с листьев дуба давали черный цвет. А ягоды черники и отвар плауна – синий. Ткани обрабатывали по нескольку раз, часто в разных растворах, добиваясь как насыщенного цвета, так и уникальных оттенков, полученных сочетанием различных красителей. «Подсекай!» Крик Тора, ударив по барабанным перепонкам, вернул меня в реальность. Резко дергаю короткое удилище и чувствую приятную тяжесть на другом конце тонкой, сплетенной из нескольких видов шерсти и растительных волокон лески. Рыба ходит кругами в глубине, не желая подниматься на поверхность. И мне то и дело приходится стравливать леску с выточенной из дерева катушки, притормаживая ее пальцами. Но понемногу, отвоевывая метр за метром у отчаянно сопротивляющейся добычи, я подтаскиваю ее к борту флагмана. Тор, вооружившись широкой подсакой, ловко подхватывает из воды крупную кефаль лобана. Килограмма 4 точно. Рыба отправляется в сетчатый мешок, привязанный к борту, а блесна в темную воду за кормой. Клев отличный. Поймав еще пару таких же рыбин, я откладываю удочку в сторону. Нам всей командой столько не съесть. Рядом тут же возникает лисинь, и робко дотронувшись до снасти, просит разрешить и ей поймать большую рыбу. Девочка быстро разобралась с устройством катушки. И вот уже приманка, играя в воде, словно живая, погружается в глубину. Некоторое время, понаблюдав за неподвижным кончиком удилища, перевожу взгляд на приблизившихся зайцев. Там тоже есть рыбаки, то и дело в лучах солнца блестит серебристая чешуя пойманной добычи. К вечеру, как доберемся до мыса Форос, устроим отличный ужин из жареной рыбы. «А, Дим! Энной Дим!» Второй раз за сегодня меня едва не оглушили. Лисинь, упершись ногами в дно флагмана и схватившись свободной рукой за борт, пытается тянуть добычу на себя. Куда там? Удилище быстро наклоняется к воде, еще немного, и большая рыба просто вырвет его из рук ребенка. Бросаюсь на помощь, перехватываю начавшую опасно потрескивать снасть. Теперь уже я пытаюсь не вывалиться за борт. Новичкам везет? Это рыбацкое поверье работало и в каменном веке. Девочка поймала что-то действительно крупное. Вокруг нас столпились остальные рыбаки, наперебой давая советы. Ближе протиснулся Тор с подсакой наперевес, а его брат, оценив натяжение лески, стал молча заряжать арбалет. «Тор, привяжи к болту веревку!» Удочка резко распрямилась, и я стал лихорадочно выбирать снасть. Рыба резко пошла наверх. Хоть бы не сошла. Ли даже подпрыгивать стала от нетерпения, наблюдая, как на катушку наматываются очередные метры лески. «Дим, я таких рыб еще никогда не видел!» Прат, переставший дремать на солнышке, вместе со всеми разглядывал вынырнувшую рыбу. Длинное тело, покрытое рядами костяных бляшек, заостренная морда, чем-то похожая на акулью. «Это осетр! Тур, стреляй, пока он не ушел!» Громкий щелчок арбалета, короткий шелестящий звук веревки. и болт удачно вошел под жаберную крышку здоровенной рыбы. Осетр, а точнее черноморская белуга, резко дернулся, и леска, не выдержав, лопнула. «Держу!» «Не натягивай сильно веревку, а то вырвешь болт. Стравливай, пройдет несколько минут, и он сам затихнет». Я немного ошибся. Добыча трепыхалась еще с полчаса. В подсаку белуга не влазила, и Прат, спрыгнув в воду, обвязал ее веревками. Наконец, совместными усилиями мы вытащили рыбину на борт газели. Здоровенная туша, никак не меньше 1,5 центнеров весом, вытянулась на 2,5 метра. А ведь это далеко не предел. Дочь Чансиня поймала совсем молодую рыбу. Взрослые особи этого вида достигали веса больше тонны. Сама маленькая рыбачка в это время рассказывала отцу всю историю поимки очень большой рыбы. Рассказывала эмоционально, размахивая руками и настолько быстро произнося слова, что я не успевал понять их смысл. Денисовец, напротив, был невозмутим и только изредка чуть склонял голову в знак того, что он слушает этот поток радостных восклицаний и хвастовства. Хоть и прекрасно видел все собственными глазами. «Ли, нельзя так открывать чувства. Много люди, братья вокруг, не семья, не родичи». Девочка смутилась и, присев на корточки возле белуги, сделала вид, что ее здесь нет. «Чансинь, почему нельзя радоваться? Смотри, какую рыбу она поймала. Ни у кого больше добычи сегодня нет». «Дим, мы, люди, говорить, держать мысли в голова. Не показывать другим люди. Важно». «Важно? Чан, дай ребенку порадоваться. Вы ведь согласились стать частью нашего народа. Здесь все свои». Ли что-то невнятно пробормотала, украдкой поглядывая на меня. И с жалостью, услышав окрик отца. «Что значит «энной Дим Мэйфо»?» «Она дети. Не понимать, что маленький. Подарок маленькие дети, не подарок молодой девушка. Я ее наказать, глупый совсем». «Чан, я понял это как обещавший ждать. Она меня что, в женихи записала?» «Говорит же, она глупые дети, иной Дим. У людей есть обычай, да. Если невеста слишком мала, но понравится будущий муж, он дарит ей красивый камень. Знак, что не взять другой жена ждать. Мужчина тогда называется Мэйфо. Дим, не сердиться на Ли, сердиться на Чан. Плохо воспитывать». Я с трудом сдерживаю смех. Не хочу обижать девчонку. Вон, слезы уже блестят. Сейчас разревется, и никакое воспитание не поможет. Ли, которой только следующим летом исполнится 6 лет, приняла подаренное мной вчера безделушку за обручальное кольцо. И теперь искренне не понимала, в чем ее вина. Ведь Энной Дим, согласно их обычаям, стал практически родичем. Эх, снова меня без меня женили. Приседаю рядом со всхлипывающей от несправедливости девочкой. Нужно как-то выкручиваться из неловкой ситуации. «Ли, мне 34 года. Точнее, 34 больших дождя. Ты не боишься, что пока вырастешь, я стану стариком?» «Энной Дим, обманывать Ли? Я же видеть, что Дим совсем молодой сайтан». Да, это я неудачно начал разговор. На вид мне 16-17, вряд ли больше. Прат, ни слова не понявший из наших разговоров, пожал плечами и дал отмашку поднимать парус. Еще немного, и незапланированная остановка ради трофейной рыбалки сорвет нам весь график движения. Отстающие зайцы нас уже давно догнали. И теперь дрейфовали рядом, перекрикиваясь с командой флагмана и выясняя причину остановки. «Ли, я очень медленно старею. И жена у меня уже есть, и дети. Скоро еще 2 жен возьму. Это ведь неправильно, что у Мэйфо уже есть жена и дети, верно?» «Дим — человек-брат. Жена Дим — человек-сестра. А Ли будет настоящая жена. Такой ни у один человек-брат нет». «М-да, и что ей ответить?» Все под свою логику подстраивает. Даром, что мелкая совсем еще. «Ли, в Лантирске живет много твоих ровесников. Подрастешь, сама выберешь себе парня. Вон какая ты красивая. Хорошо? На свадебной церемонии будет много женихов». «Ли, не нужно. У Ли есть Майфо. Энной Дим хотеть забрать камень?» И руки к груди прижимает, пряча медальон под одеждой. «Отнимать у ребенка единственное украшение? Нет, не вариант. Давай поступим так. Ты должна выучить язык людей-братьев за месяц. От одной полной луны до другой. Не справишься — вернешь мне камень. Договорились?» Повторяю фразу по-русски, наблюдая за девчонкой. Ли внимательно слушает, хмурится, упрямо стиснув зубы и решительно склоняет голову в знак согласия. «Я... понимай, Дим. Я справлюсь». Последнюю фразу она произнесла на моем родном языке с совершенно непередаваемым акцентом. Но ее услышали все вокруг. И команда флагмана, и близнецы, и вновь устроившиеся на укрытых кожаными тентами вещах воины. Чан Синь с удивлением посмотрел на дочь, покачал головой и направился на нос судна. Похоже, наказание для Ли отменяется. Переход от устья Тихой до мыса Форос занял 9 часов. За это время мы преодолели около 160 километров. Через 2 часа пополудни лантирская флотилия бросила якоря в уютной бухточке, защищенной от волн ветра как самим мысом, так и длинной песчаной косой с востока. Пустынный галечный пляж отлично подходил для ночевки. Топливо для костров тоже находилось рядом. Предгорья Крымского хребта в этом месте густо поросли лесом. Насобирать сухих дров там не составит труда. «Разбивайте лагерь и начинайте чистить рыбу. Тур, бери брата и десяток воинов, мы пойдем за дровами. Дар, ты тоже с нами. Нет, Ли, ты в лес не идешь, лучше помоги с готовкой». Полезные находки начались, едва мы подошли к кромке леса. Среди деревьев росли колючие кусты, хорошо мне знакомые. Даже не глядя на едва завязавшиеся зеленые кисточки ягод, я опознал барбарис. Пока вождь рассматривал находку, близнецы, подобрав пару сухих веток, отошли на пару десятков метров левее. И внезапно замерли, резко присев на землю. Стараясь не шуметь, повторяю действия братьев. И отодвинув любопытного Тора, загородившего бронированной спиной просвет среди кустарника, осторожно выглядываю из-за ветвей. Передо мной лежит большая поляна, заросшая степной травой и дикой малиной. Точно такая же, как и десятки подобных в черте города. И на ней также паслись животные, вкусно хрустя сочными стеблями, незрелыми ягодами и листьями. Вот только близнецы не зря затаились. Вместо оленей, бизонов или сайгаков здесь паслись огромные черные медведи. Пятеро взрослых, здоровенные зверюги, минимум в полтонны весом, имели непривычно большие головы, пасти, полные крупных желтых зубов, короткие конечности с огромными когтями. Вроде все признаки хищника налицо. Но нет, мишки аппетитно пережевывали растительность, изредка помогая себе лапами. Рядом резвились 9 крошечных детенышей, то и дело кувыркавшихся в зарослях и задиравших друг друга. Высунувшийся рядом Тор удивленно присвистнул. «Не шуми. То, что они травоядные, еще ничего не значит. Для тебя могут сделать исключение». «Они не охотятся на животных специально, Дим. Я помню, когда совсем мелким был, мне отец рассказывал про них. Они могут убить, только защищаясь. Смотри, какие здоровые. Такой раз двинет лапой, все ребра переломает. Так уже было с охотниками рода Тихой воды. Давно, когда тебя еще не было с нами. А медведя потом все равно убили и принесли в пещеру. Мы его съели. Мясо вкусное». «Да тихо ты. Давай потихоньку назад отходим. Не нужно их сейчас пугать». Показывая жестами остальным собирателям дров, что нужно искать топливо в другом месте, мы вернулись на опушку. «Тор, нам нужны эти медведи. Это ж целая гора мяса. И зимой их кормить не надо». «Дим, ты хочешь их вместо кабанчиков в загоне поселить? Вылезут же». «Не вместо. Свинину они не заменят. Новый источник мяса лишним совсем не будет. Знать бы еще, как быстро они вес набирают. А поселим их в вольерах. Таких же, как в зоопарке с железными решетками. Оттуда не сбегут». «Их совсем мало осталось, Дим. Раньше люди их зимой спящими убивали. Самая легкая добыча. А медвежат у них мало рождается. 1-2, редко 3. Долго разводить будем?» В этих словах был резон. Даже если пещерных медведей получится приручить, продуктивность такой фермы будет низкая. Разве что использовать их мясо для приготовления редких деликатесных блюд в ресторанах. Ведь появятся скоро и такие заведения. Вкусно поесть неандертальцы очень любили. А еще пещерные медведи — это огромные шкуры с отличным мехом, когти и клыки для поделок. Решено. Будем добывать молодняк, а там как получится. «Справимся, Тор. Нам не впервой. Зато представь, как ты приведешь свою Танику и Эсти в красивую столовую, где собираются лучшие мастера, самые удачливые охотники и великие воины. Все с женами, все в праздничной одежде. Сразу видно, что человек не на лавке спал, а работал, чтобы этого всего достигнуть. И вот там будут подавать самые вкусные и необычные блюда. Закажешь для своих половинок жаркое из такого мишки, а?» «Ну, если там будут собираться такие люди, пойду обязательно. И жен возьму, куда деваться. А блюда тогда нужно все попробовать, верно?» «Там сам решишь. Лтар вон от устриц балдеет, а Тинк их терпеть не может. Но попробовать нужно все, ты прав. И для того, чтобы это стало реальностью, мы сейчас тихонько насобираем дров подальше от травоядных мишек. Звероловам будет проще, если они не будут бояться людей». Сухого валежника хватало, и с поставленной задачей мы справились быстро, притащив на берег целую гору хвороста, толстых веток и несколько небольших упавших деревьев. Вскоре в лагере уже вовсю пылали костры, а в воздухе поплыл аромат жареной рыбы. Шутка ли? Осетрина на ужин. До темноты мы еще успели срубить молодую сосну и установить на берегу высокий столб с флагом Лантирска. Такой ориентир будет заметен издалека. И команда, оставленного для нужд исследователей Зайца, его точно заметит и не пройдет мимо. Оставалось только сообщить им о находках. И это мог сделать только я. Энной в походе выполнял роль мощной радиостанции, работающей на огромные расстояния. Но, к сожалению, только в ночное время. Попасть в сон было самым простым решением. Активировавшаяся игрой пламени область мозга спящего человека была способна к обмену информацией в течение многих часов. Был у нас и запасной вариант на экстренный случай. Для этого днем начальники отрядов периодически посматривали на огоньки светильников каждый час или два. А вот мне будет сложнее. Передать зрительный образ другому человеку, находясь далеко от него, можно было только из первой пещеры. А это занимало много времени и не лучшим образом сказывалось на самочувствии. Сейчас же я первым делом заглянул в сон Эрики и с удовольствием поговорил с самым близким мне в этом мире человечком. В Лантирске все было спокойно. Город продолжал жить, работать и развиваться, даже несмотря на отсутствие четверти населения. Так в мастерской Лессы две женщины затеяли новое производство – изготовление искусственной шерсти. Нет, до органического синтеза и пластмасс они, конечно, не добрались. Но полученный ими материал закрывал сразу много важных направлений. Сосновая шерсть – так мастерицы назвали свое творение. Получалось из обычной хвои. Сырье сначала замачивали на месяц в воде, затем кипятили в растворе золы. Жесткая оболочка разрушалась, и ее уже можно было удалить путем отбивания и обминания мешков со сменившим свой цвет с зеленого на черный иголками. В результате оставалась волокнистая масса светло-коричневого цвета, пригодная как для изготовления грубоватых нитей, так и для валяния войлока. А комбинируя сосновую шерсть с козьей в различных пропорциях, женщины получили несколько вариантов материала, пригодного как для изготовления обуви, так и для толстых матрасов и плит теплоизоляции. «Любимая, выдай им премию за изобретение. Обеим. Заслужили». «Дим, они просят построить отдельное здание для изготовления этой шерсти. И несколько помощников. Разрешить?» «Конечно. Пусть мастеров поставят его в первую очередь строительство. Над чем сейчас бригада Зенга работает?» «Сегодня завершили ступальное колесо над срубом второго колодца устанавливать. Еще два подобных заказа, и они свободны». С ростом населения увеличивалось и потребление воды. Четыре глубоких колодца, равномерно распределенные по территории Лантирска, уже с трудом справлялись с запросами жителей. Самой воды хватало, она прибывала очень быстро. Но поднимать тяжелые ведра наверх приходилось непрерывно. Посмотрев на труд рабочих, целый день крутящих ворот вручную, один из мастеров, специализирующихся на изготовлении колес для телег, предложил простую идею. На вал насаживалось огромное беличье колесо. Внутрь него заходил человек и просто шел по внутренней поверхности, вращая всю конструкцию. Вместо одного ведра на вороте теперь было два. Пока полное поднималось, пустое опускалось в колодец. Теперь двое взрослых мужчин успевали натаскать за день достаточно воды не только для приготовления пищи, но и для стирки, купания и уборной, тем самым облегчив жизнь сотням семей. Подобные изобретения появлялись все чаще. Так строители без моей подсказки соорудили новый уровень. Две стеклянные трубки, соединенные длинной резиновой трубкой. Заполнив эту конструкцию водой, можно было с большой точностью заливать фундаменты зданий, выводить стены, оконные проемы и навесы. Они же переняли у судостроителей натяжные блоки и, заказав кузнецам первые ручные тали, теперь активно использовали их для поднятия тяжестей. Еще Грох засек шестерых людей в двухдневных переходах от города. Отряд для перехвата уже вышел. В какой стороне? Они с восхода идут. Две семейные пары и двое мужчин, молодые совсем. Процедуру принятия вы знаете. Пусть живут в карантинном поселке до нашего возвращения. Кто отрядом пошел туда? Туата? Да, Грох тяжелый на подъем стал. Неудивительно, ему уже за 60. Ладно, это все рутина. Ты мне лучше скажи, как там дети? Ингвар в школе опять подрался, с разбитым носом пришел. Мелкий он против обычных детей. Ему в детсаде было скучно, сама знаешь. Жаловался? Нет. Молчит, только с железяками своими не расстается. По нескольку раз в день упражнения делает теперь. Следи, чтобы он не вздумал вес гантели увеличивать. Попадется, можешь ему хорошенько за это всыпать. Дим! Что, Дим? Мы потом ничего не сможем исправить, если не приведи добрые предки, у него позвоночник искривится или мышца перегрузится. Старший сын только сейчас стал догонять по биологическому возрасту лантирских первоклашек. Хоть замедление старения тела у Ингвара было в половину меньше, чем у меня, но все равно. В свои неполные 17 лет он выглядел пятилетним ребенком. Странным ребенком с пропорционально сложенным мускулистым телом и знающим вряд ли меньше иных выпускников школы. За ним приходилось следить, как и за его братьями и сестрами, желающими вырасти побыстрее. Ничего не имея против гимнастики, я ограничивал нагрузки, чтобы не навредить по-прежнему отстающим в развитии детским организмам. Вот привезу в город Чансиня, а задачу его еще и младшей группой. Пусть занимается подрастающим поколением. Еще немного поболтав с женой, я вновь переключился на обзорную карту. Поискал новичков на востоке. Все верно, 6 тусклых белых точек. Не совсем дикие, огнем пользоваться умеют. Затем перевел взгляд ниже и внимательно осмотрел Крымский полуостров. Других неандертальцев здесь не было, только лантирская экспедиция, разделившаяся на 3 части. Первая группа вместе переместилась на восток. К броду Утихой, и, оставив там ковбоев-звероловов, отправилась дальше на запад. Возглавлял ее Канг, но для связи с подростками мы выбрали его сына, Река. Парень отлично держал концентрацию и мог намного четче отца передавать мне образы увиденного. Впрочем, никаких новостей они мне не сообщили, разве что подтвердили наличие зарослей можжевельника у нашей родной пещеры, как и раньше заваленной камнями. Ну а куда он денется? Козы его не едят, а людей там нет уже много лет. Вторая, самая большая группа зеленых точек за сутки преодолела часть пути к Карадагу. Ее возглавлял Тинг, тоже неплохо освоивший общение с Энноем во сне. Сообщил ему о нашем местонахождении. Все же люди, оставшиеся на суше, волновались за мореплавателей. Пусть успокоит народ. И, наконец, третья группа, команда «Зайца-7». И четверо исследователей двигалось вдоль берега, повторяя маршрут основной флотилии. Правда, в отличие от нас, они высаживались во всех удобных для этого местах, картографируя побережье и выискивая любые полезные ресурсы. Связавшись с Тенаком, руководившим этим отрядом, я вкратце пересказал ему о наших находках в районе мыса Форос и оставленном знаке на берегу. Взамен получил образ кустарников с тонкими серебристыми листьями и редкими колючками. На некоторых из них ветви были усыпаны мелкими, едва заметными зелеными ягодами. «Мы нашли их на склоне горы, всего в 20 километрах от пещеры Анта. Дим, ты раньше показывал похожие растения, только с крупными оранжевыми ягодами. Это оно?» «Скажешь команде, что одну премию вы уже заработали. Облепиха, это все верно, только ягоды еще не созрели. Отмечайте место находки, на обратном пути накопайте саженцев. Только смотрите внимательно, брать нужно и от тех деревьев, что с ягодами, и от тех, на которых ягод нет. Это растение немного похоже на людей. У него есть и женщины, и мужчины». «Сделаем!» Повеселевший Тенак передал мне еще пару десятков образов необычных трав и цветов. Но тут я ничего не смог опознать. Вполне вероятно, что среди них могли быть полезные, кормовые или лекарственные виды. Впрочем, дикие крокусы, нарциссы и тюльпаны, не похожие по расцветке на те, что росли в лесостепи у Лантирска, я отметил и посоветовал накопать луковиц. Будет подарок девушкам-селекционерам, занимающимся декоративными растениями. Далеко на юго-востоке успокаивающим светло-зеленым светом горел огонек Хакима и его племени. Они шли медленно, но уже успели преодолеть больше 400 километров иранской степи, постепенно приближаясь к берегу Каспийского моря. Главе рода поющих песков снился речной берег, окруженный рощами деревьев и темно-зеленым морем трав, колышащихся на ветру. В прозрачной воде, распугивая стайки мелких рыбешек, купались молодые девушки, не подозревающие, что за ними наблюдают. Я, похоже, не вовремя. «Хаким!» Ноль внимания, мужчина и бровью не повел. Ему сейчас не до меня. Интересно, среди купающихся есть его жена? «Хаким, нужно поговорить. Потом досмотришь, никуда они не денутся». За это время я наловчился проникать в сны других людей совершенно незаметно. И зачастую сновидение после этого продолжалось точно так же, словно рядом нет незваного гостя. Но сейчас мне придется слегка нарушить это эротическое кино. Небольшое усилие, и окружающая меня сфера искажений, увеличившись в размерах, прикасается к Хакиму. Крохотные разряды, несмотря на свой размер, довольно чувствительны. И сон, наконец, застывает. «Дим, это ты или сон?» «Я это. Не научился еще различать иное и придуманного тобой персонажа сна». «А это возможно?» «Конечно. Ты ведь иной, и в отличие от обычных людей, можешь управлять своим сном. Попробуй, это несложно, а практика тебе не помешает». Некоторое время Хаким сосредоточенно морщил лоб, хмурил брови, даже что-то произносил про себя, беззвучно шевеля губами. «Не выходит!» «Что ты хотел изменить?» «Твое оружие. Заменить арбалет на простое копье». «Эх, ты размахнулся, брат. Я ведь не часть твоего сна, а гость. Видишь, вокруг меня дрожащий воздух. Со всех сторон. Это граница, за которой твоя власть заканчивается. Лучше замени свое оружие на арбалет». «Хорошо, сейчас попробую». На этот раз попытка увенчалась частичным успехом. Каменное копье первобытного охотника исчезло, сменившись более совершенным оружием. Вот только вид у появившегося арбалета был странным. Его словно вырезали из цельного куска дерева. Снова неудачный пример. Для того, чтобы произвести качественную замену, нужно хорошо знать не только внешний вид вещи, но и ее свойства и внутренние устройства, хотя бы на минимальном уровне. Иначе получится макет, простая декорация. «Неплохо. Потом потренируешься на досуге. А сейчас лучше расскажи, где вы находитесь?» «Сегодня мы вышли на берег очень большого озера. Вокруг стало больше холмов. А мальчишки, влезшие на дерево, уверяли, что на горизонте снова появились горные вершины». «Это здорово. Значит, вы где-то в 10-15 километрах от южных отрогов хребта Эльбруса. Хаким, вам нужно будет отыскать перевал в горах, чтобы пройти на север. Лучшим вариантом, как я думаю, будет разбить лагерь и отправлять на разведку большие группы охотников. А другие племена? Им может не понравиться, что по их землям бродят чужие люди. Я не вижу рядом таких же, как и мы. Денисовцев и ЛТО вы вряд ли там встретите. Первые очень редко заходят так далеко на запад, а вторые избегают населенных мест. Что касается черных людей... Хаким, не ленитесь строить временные укрепления вокруг стоянки. Знаю, насколько тяжело это сделать с каменными топорами. Но даже простейшие заграждения из ветвей и колючих кустарников дадут вам время для отражения нападений. Здесь растут колючие кусты. Женщины собирают с их побегов комочки застывшего сладкого сока. Значит, это вопрос решенный. Что еще? Усиливай смены часовых, на охоту отправляй только большие группы, вооружай всех, кто может держать копья. Собирайте камни, если найдете подходящие деревья, делайте дротики. Дротики? Это маленькие копья? Да, Хаким. Смотри внимательно, это копьеметалки. Мы их уже практически не используем, но в свое время эти простейшие устройства помогли племени Солнца выжить. Вряд ли кроманьонцы станут сразу нападать на незваных гостей. Пройдет некоторое время, прежде чем черные люди перейдут к активным действиям. И то, если у них хватит для этого сил. Один род ничего не сделает такой толпе неандертальцев, будь в нем хоть сотня человек. В ближнем бою преимущество будет на стороне рода поющих песков. И потеряв нескольких охотников, местные надолго отступят. Угроза останется только для разведчиков. Потому-то я и настаивал на больших отрядах. У них больше шансов отбиться. Время во сне течет иначе, и в своем, и в чужом. И почти всегда намного быстрее, чем в реальности. Несколько коротких разговоров заняли всю ночь. И когда вождь открыл глаза и стал разминать затекшее от неподвижности тело, на горизонте уже обозначилась светлая полоса. До восхода солнца оставалось не больше получаса. Большинство людей недавно проснулось. И лагерь, подсвеченный вновь разгоревшимися кострами, стремительно оживал. Чан Синь с дочкой выполняли комплекс утренних упражнений. Все как обычно. Команды катамаранов и воины скатывали спальные мешки, кипятили воду и распределяли между собой остатки вчерашней осетрины. Легкий перекус, кружка горячего травяного чая, и вот уже мы, преодолев вброд узкую полосу мелководья, взбираемся на палубы кораблей. Придется немного поработать веслами, выводя флот в открытое море. В бухте Медвежьей, как ее окрестили, ветра почти не было. Сегодня нам предстояло испытание посерьезней. Как ни крути, вчерашний переход был каботажным. И мы, хоть и не всегда видели берег, всегда знали, что он совсем рядом. Это придавало уверенности. «Дим, когда мы увидим землю?» Вопрос Прата заставил меня на мгновение задуматься. Протяженность Черного моря с севера на юг минимум 260 километров. Если получится набрать вчерашнюю скорость, то это больше 13 часов пути, если по прямой. А если флотилию снесет в сторону, то хорошо бы успеть причалить до полной темноты. Перед закатом, если ветер и удача будут на нашей стороне. А если нет? Вершины гор Заморья мы увидим намного раньше, но в темноте причаливать будет опасно. Берег там скалистый, и катамараны могут разбиться. Что тогда? Будем ночевать на воде. Оставив Прата раздумывать о перспективах ночевки в открытом море, я присоединился к матросам, опускавшим лот. Глубину мерить сейчас незачем, а вот скорость не помешает. Ветер хоть и сменился на боковой, но с каждым часом усиливался, и «Газель» постепенно разгонялась. 15 километров в час уже есть, и нынешнее движение бакштагом имело все шансы вскоре обогнать вчерашний «Фордевинд». Недаром именно при боковом ветре скорость парусных судов была наибольшей. Волны тоже стали повыше. Легкое продольное раскачивание катамаранов, к которому люди уже немного привыкли, сменилось гораздо более сильным поперечным. Вскоре все незанятые с парусами и рулевыми веслами лежали на палубе, пытаясь побороть подступающую тошноту. Да, тут нужна привычка. Именно из-за этой проблемы небольшие многокорпусные суда так мало применялись для морских переходов. Правда, это касалось изнеженных европейцев. А полинезийцы-то ничего, плавали, десятки островов заселили. Ли, ты как держишься? Я плохо, я не жалуюсь. Голос тихий, слова произносит с паузами, явно не рискуя надолго открывать рот. Светло-коричневая кожа девчонки побледнела. Пальцы впились в сетку, натянутую между главным корпусом флагмана и боковыми поплавками. Чан Синь выглядел не лучше, но виду не подавал. Застыл у борта неподвижным истуканом, даже глаза закрыл. Но хоть в чем-то они не превосходят нас. Так прошла первая половина дня. Я даже успел немного привыкнуть к качке. Периодически поглядывая на компас, мы задавали курс для остальной флотилии, выстроившейся наподобие журавлиного клина. Ветер усилился еще больше, наполняя паруса и натягивая снасти до предела. «Хорошо, идем!» Прат довольно оскалился, слегка позеленевший от морской болезни физиономии. «Этого маримана так просто с ног не свалишь. Вон даже улыбаться пытается». «Хорошо, но лучше бы мы шли помедленнее. Посмотри направо, небо у горизонта начинает темнеть». «Думаешь, будет шторм?» «Вряд ли сильный, но проверять не хочется». Впрочем, выбора у нас особого не было. Только надеяться на то, что экспедиция доберется до берега раньше, чем нас настигнет буря. И на качественную сборку газели и зайцев. Туча двигалась параллельно нашему курсу, и к 3 часам пополудни она закрыла собой солнце. Ветер становился порывистым, и я, опасаясь за прочность мачт, скомандовал спускать парус и зажигать сигнальные лампы. На других кораблях повторили наш маневр, готовясь встретить непогоду. «Всем привязать страховки! Чан Синь, ты почему без пояса?» «Иной Дим, моя сильный, крепко держаться!» «Ты сейчас член команды «Газели» и должен выполнять приказ капитана. Смоет тебя за борт, думаешь, мы бросимся тебя вылавливать?» «Нет, будешь выбираться сам. Рисковать жизнями других из-за твоей глупости я не разрешу». «Моя ошибся. Сейчас Чан Синь привязать себя или привязать». «Она не настолько самоуверенная, уже выполнила команду, без споров». Пока Денисовец, сокрушенно вздыхая, закреплял страховочный пояс, небо совсем потемнело. По укрытым шкурам и прорезиненной тканью тюкам застучали первые капли дождя. С запада приближался шум стремительно надвигающегося ливня. «Брат, сколько от нас до ближайших кораблей?» «200 метров. Боишься, что столкнемся?» «Да, сейчас дождь скроет свет от ламп. Брат, давай немного пройдем вперед. Не дай добрые предки заденем кого. Мы только скорость потеряем, а зайцы могут и затонуть, если совсем не повезет». «Понял. 4 на весла, полный вперед». Гребцы заняли свои места и, отфыркиваясь от потоков воды, ритмично заработали веслами. Флагман медленно двинулся вперед, ориентируясь только по направлению ветра. Использование несовершенного и неудобного водного компаса сейчас было невозможным. 10 минут мы шли наугад, и, прикинув, что за это время «Газель» достаточно разорвала дистанцию, Прат остановил гребцов. Теперь оставалось только переждать кратковременный летний шторм. Порывы шквального ветра стали стихать уже через полчаса. Но вот дождь, хоть и перестал лить, как из ведра, все равно сильно снижал видимость. Как ни старался Лтэнь, наш вперед смотрящий, даже взобравшись на мачту, он не смог разглядеть ни одного огонька с соседних судов. Выждав еще немного и оценив уменьшившиеся волны, Прат, нервно выбивая пальцами дробь по мокрому борту, подошел ближе ко мне. «Мы уже можем поднять парус. Разворачиваемся и идем назад». «Не спеши. Давай лампу. Сначала нужно определиться, где они. Зайцев могло разметать на несколько километров, но угад мы их будем до ночи искать». Я не представлял, что бы мы сейчас делали без моих способностей Энноя. Точнее, представлял, но только отчасти. Стали бы наматывать круги по расширяющейся спирали до тех пор, пока не наткнулись на друзей. Но возможность видеть метки союзников все намного упрощала. Недолгий контакт с подрагивающим пламенем, и передо мной услужливо разворачивается черное пространство с россыпями точек. Так, вот я, Вот команда и пассажиры «Газели». Позади нас на северо-востоке небольшие скопления из нескольких отметок. 5, 7, 10. Одного зайца не видно. Отнесло еще дальше. Быстро перевожу взгляд севернее. Пусто. Восточнее. То же самое. Сердце тревожно сжимается. Неужели катамаран затонул? У него же запас плавучести огромный. Даже с одним поплавком судно удержится на воде. Тем более на последних кораблях серии мы стали разделять поплавки на несколько герметичных отсеков, повышая общую живучесть. Или пропавший из первых образцов. Наконец я догадываюсь посмотреть южнее. И больше чем в 2 километрах от нас вижу пропажу. Все точки сгрудились вместе в одно зеленое пятно. Что-то с ними не так. Обычно команды старались рассадить пассажиров равномерно. Но люди живы, это главное. Прат, двигаемся вперед и чуть левее. Тим, все наши живы? Надеюсь, что да. 10 кораблей позади нас, там все спокойно. Только один сильно отнесло в сторону. Думаю, им нужна помощь. Поднять парус! Гребцы, садитесь на весла! Наш адмирал сильно встревожился, услышав о возможном кораблекрушении. Сам метнулся к парусам, помогая быстрее развязать узлы веревок, удерживающие тяжелую парусину. Все члены команды катамаранов – выходцы из его рыбацких артелей. Большинство из них он обучал лично. Зная направление, отыскать терпящее бедство судно не составило большого труда. 10 минут, и вот уже сквозь пелену дождя мы увидели огоньки сигнальных ламп, а затем и сам катамаран со сломанной мачтой, покосившийся на правый борт. Да, сильно же ему досталось. «Газель, народ, это наш флагман! Прат, быстрее! Правый поплавок набирает воду, скоро весь груз под воду уйдет!» Радостные крики, раздавшиеся с уцелевшего поплавка, за который цеплялась и команда, и пассажиры, показали, что мы прибыли вовремя. «Заяц-3» кренился все сильнее. И если людям ничего не угрожало, то вот десятки кожаных мешков с товарами, провизией и, главное, доспехами и оружием уже были наполовину в воде. Действовать нужно было быстро, и мы, притянув поврежденный борт катамарана к «Газели», стали его разгружать. Крепкие руки неандертальцев играючи перебрасывали вещи с борта на борт. Со стороны казалось, что мешки и ящики вообще не имеют веса. Справились быстро, утопив только один тюк с керамикой, соскользнувший вниз с палубы и мгновенно исчезнувший в глубине. Уже вернувшись к остальным кораблям, мы подвели итоги первого столкновения с непогодой. Человеческий фактор проявил себя во всей красе. Неправильно завязанные матросами узлы не позволили команде третьего «Зайца» оперативно свернуть парус, и судно отнесло далеко вперед от остальных кораблей. Капитан тоже показал свою некомпетентность. Во время усиливающегося шторма он не догадался просто разрубить узлы. В результате сильный порыв ветра порвал туго натянутые снасти и сломал мачту. Да так неудачно, что край реи при падении пробил поплавок. Прат хмурился и отводил глаза. Часть вины лежала и на нем. Только что он высказал спасенным все, что думает о криворуких матросах и их руководителе. Разбушевавшийся адмирал не только сменил последнего, но и урезал премии команды в половину. Ради справедливости стоит добавить, что со своей премией он поступил точно так же. В общем-то, экспедиция легко отделалась. Промокшие до последней нитки люди, сильно поврежденный катамаран и несколько десятков потерянных горшков не в счет. Пока мы спасали потерпевших кораблекрушение, вновь собирали флотилию вместе и выстраивались в походный ордер, прошло больше часа. За это время дождь почти закончился. Небо начало светлеть, на западе сквозь прорехи облаков прорезались лучи низко опустившегося солнца. До темноты оставалось чуть больше 2 часов, и капитаны судов изо всех сил пытались наверстать упущенное. Катамараны, поймав ветер, устремились на юг. «Газель» теперь постепенно переместилась в центр отряда, выгнувшегося широкой дугой. Мало того, что загрузка флагмана существенно увеличилась, так еще и тянувшийся вслед за ней на буксире «Заяц-3» сильно тормозил движение. Даже задействовав весла, мы с трудом вышли на 17 км/ч. До того, как на нас налетел шторм, мы успели пройти около 200 км, Значит, до берега Заморья сейчас могло остаться от 50 до 70. Все зависело от того, насколько сильно нас снесло на восток. «Брат, идем вперед, пока не сядет солнце. Потом сворачиваем паруса. Передай команду соседним судам». Адмирал согласно кивнул. «Как бы нам не хотелось побыстрее очутиться на твердой земле и согреться у костра, сегодня для нас это удовольствие было недоступно. Причаливать в темноте к незнакомому, скорее всего, скалистому берегу — это самоубийство. Если не для людей, то для кораблей точно. Спать в мокрой одежде — удовольствие так себе. Народ солнца хоть и отличался крепким здоровьем, но лишний раз испытывать судьбу не стоит. Подхватить простуду или чего похуже в самом начале пути желающих не было. Поэтому 6 сухих запасных комплектов выдали вахтенным матросам, а остальные, сбросив мокрые вещи, залезли в спальные мешки. Они тоже немного намокли, в основном с одного края, там, где была затягивающаяся горловина кожаного чехла, но не насквозь. Кое-как найдя более-менее ровный участок палубы, полностью скрытый под тюками и грузами, я нырнул в теплое меховое убежище и, едва закрыв глаза, тут же провалился в сон. Едва наметился рассвет, мы продолжили путь, по-прежнему держа курс на юг. И как только солнечные лучи разогнали утренний туман, на горизонте появились далекие силуэты гор. Дружный рев лантирцев, воочию увидевших обещанную землю, распугал всю добычу вокруг. Иначе как объяснить полное отсутствие клева у размотавших снасти рыбаков? Насколько я помнил, Понтийский хребет, протянувшийся с запада на восток, больше чем на 1000 километров и ограничивающий Черное море с юга, не мог похвастаться особо выдающимися вершинами. Но это только на фоне таких гигантов, как Эверест. Для нас же даже в половину меньшие высоты сильно затруднят исследование Заморья. Этим займутся следующие экспедиции. Основная задача сейчас – картографирование береговой линии и осмотр любых маломальски пригодных для высадки участков. Последняя оказалась сложной задачей. Когда флот приблизился, перед нами протянулись серые скалы, уступами спускающиеся к воде. Обрывистые стены, сложенные из песчаника, известняка и базальта, вовсе не казались гостеприимными. И даже зелень на их верхушках выглядела абсолютно недоступной. Так мы преодолели добрых 10 километров на запад, пока, наконец, не наткнулись на первую удобную долину между горными отрогами с протекающей по ней небольшой рекой и несколькими струйками дыма за кронами деревьев. «Дым все видели? Тут есть люди. Черные, скорее всего. Таких, как мы, я бы заметил, раз у них есть огонь. Они опасны?» «Тор, они почти дикие, но копья у них точно есть. Давай, надевай доспехи, не ленись». «Жарко в них». «Тогда оставайся на корабле. Прат найдет для тебя работу. Я вот вижу, что палубу нужно вымыть. 5 раз минимум. Вещи просушить». Поняв, что еще немного и историческая высадка произойдет без него, глава рода Тихой Воды стал безропотно натягивать тяжелую чешуйчатую кирасу. Остальные не спорили и, помогая друг другу, управились с этим быстро. Надел броню и я. Долголетие вовсе не означало бессмертие. Глубины позволяли подойти к берегу почти вплотную. С громким всплеском за борт упали оба якоря. А мы, спрыгнув с носа судна и пройдя пару метров по колено в прозрачной воде, наконец ступили на новую землю. Заморье перестало быть пятнышком на карте. Отныне эта территория навсегда входила в зону наших жизненных интересов. «Будем ночевать здесь. Командам. Вырубить колья и привязать корабли покрепче. Зайца 3 вытаскивайте на отмель и начинайте подготовку к ремонту. Остальные за мной. Идем знакомиться с местными жителями. Арбалеты зарядить и поставить на предохранитель. Стрелять только по моей команде». Прошли мы совсем немного. Стоянка аборигенов была совсем рядом с морем. Нас заметили только когда мы уже вышли из леса. Непривычного леса. Некоторые деревья я здесь видел впервые. Но не узнать знакомую с детства черешню было сложно. Находка хорошая. Краем глаза я заметил и еще зеленые ягоды, и множество небольших однолетних растений под кронами из прошлогоднего самосева. Не знаю, выдержат ли они зимы возле Лантирска, но попытаться стоит. «Дим, они не черные. Может, это лтоа?» «Почем мне знать? Сейчас спросим». Язык старых людей вождь знал очень плохо. Но для того, чтобы составить пару предложений, этого должно хватить. Местные, с испугом взиравшие на многочисленный отряд воинов, вооруженных по последнему слову лантирской техники, частью разбежались, частью спрятались в неказистые постройки из ветвей, переплетенных травой и укрытыми шкурами. Знакомый стиль. «Лтоа эстиотуар». С трудом вставшая старуха, до этого, по-видимому, дремавшая у огня и не успевшая спрятаться, прислушалась. Я повторил фразу, теперь медленнее. И мне ответили, делая большие паузы, словно вспоминая давно забытые слова. «Хек сенлтоа тиат». На вопрос «Люди, вы понимаете мою речь?» я получил не совсем понятный ответ. «Чужой не человек». Это она явно про мою неандертальскую физиономию. И последнее слово, которое было мне совершенно незнакомо. «Тор, давай на берег и тащи сюда Лтени. Пусть парень поработает переводчиком. Пусть кто-нибудь из воинов даст ему доспех на время». Старуха, ничего не поняв, покачала головой. Неандертальская речь ей незнакома. Тем временем из ближайшей хижины осторожно выглянула женщина, намного моложе моей собеседницы. Нет, она точно не лтоа. Надбровной дуги практически нет. Необычный цвет глаз, светло-бирюзовый. Волосы очень светлые. Да и телосложение не то. Старые люди были стройнее нас, но все равно не дотягивали до пропорций кроманьонцев. А у незнакомки фигура была такая же, как и у женщин племени Бендамо. Кожа смуглая, непривычного оттенка. Такая была у лантирских детишек от смешанных браков. «Муасенган! Бинанган!» Меня снова поняли, хотя вопрос я задал скорее по наитию. «Муас!» Это слово означало все то же — «человек». И было единственным, что знали наши чернокожие соплеменники из африканских наречий. Другой язык, незнакомый. «Гамба, иди сюда, может понадобиться твоя помощь». Подошедший кроманьонец, набравший внушительную мышечную массу за прошедшие годы, в доспехах был практически неотличим от неандертальцев. «Дим, послушай их речь. Это не язык Бендамо, но некоторые слова могут быть похожи». Тем временем аборигены, не видя агрессии со стороны странных пришельцев, немного осмелели. Из шалашей появились новые люди. Взрослые женщины, молодые девушки, девочки. Это что, племя амазонок? «Дар, смотрите по сторонам, я не вижу ни одного мужчины. Они могут быть на охоте. Подростки, скорее всего, побежали за ними. Могут напасть». «Понял, мы сейчас оцепим стоянку и выставим пару групп дозорных. Действуй». Перемещение воинов снова насторожили местных, но на этот раз прятаться они не стали. Только боязливо прижались к плетенным стенам жилищ. За оружие никто не хватался, уже хорошо. А оно здесь было. Копья с каменными и костяными наконечниками. Просто обожженные на огне заостренные палки и горки аккуратно сложенной крупной гальки с побережья. Подошедший Лтени стал осаждать женщин вопросами на родном языке старых людей. Хорошо, что его родители в свое время обучили парня основам. Это наречие постепенно исчезало, вытесняясь гораздо более удобным и совершенным русским. Несколько знакомых слов услышал и «гамба», хоть и местные произносили их сильно искаженными. За попытками понять эту странную смесь из множества наречий прошло больше часа. Нас перестали опасаться. Часть местных вернулась к своим делам. Одни продолжили плести некое подобие циновок. Другие занялись приготовлением пищи, нанизывая на прутья рыбу и устанавливая их над огнем. Обнаружились и четверо совсем мелких мальчишек, за которыми постоянно приглядывали их матери. Тогда как такие же мелкие девочки были предоставлены сами себе. Странно. Чтобы быстрее наладить дружеские отношения, мы распаковали один из тюков с газели, предложив собеседницам плитки пимикана и прессованной орехово-ягодной смеси в меду. Угощение приняли благосклонно, но гораздо больше женщин заинтересовала посуда. Ожидаемо продвинутых технологий изготовления керамики и стекла здесь не знали. «Дим, вернулись их мужчины, и женщины тоже. Ведут себя смирно?» «Нервничают слегка, но копья не поднимают. Дар, веди их сюда, мы уже немного понимаем их язык». Едва увидев подошедших, я не смог скрыть удивление. Все мужчины принадлежали к старым людям, точнее, к их сильно смягченной версии. Характерные черты были сглажены, но ошибиться было невозможно. Напротив меня к костру присели пятеро метисов Лто разного возраста. За ними стали 8 женщин-амазонок. Без шуток. Их вооружение ничем не отличалось, а вот телосложение было явно покрепче, чем у местного сильного пола. Да, и кто у них лидер в таком случае? «Люди Лантирска приветствуют вас. Я Дим, и я не желаю вам зла». Дождавшись, пока мою фразу переведут на 2 языка и собеседники повторят часть слов несколько раз между собой, Лтенни передал мне обнадеживающий ответ. «Дим, у них очень много слов, которых я не понимаю. Но кое-что разобрать можно. Они тоже не хотят вражды и приглашают пожить с ними, если мы останемся в этих краях». «Может, и вправду согласиться?» Посмотрев в округлившиеся глаза моих соратников, успокаивающе улыбаюсь. «Шучу. Тор, ты и вправду поверил, что я могу оставить Лантирск?» «За такие шутки, Дим. Вот не был бы ты иным, я бы тебе...» «Все, все, проехали. Мы все-таки в гостях. Невежливо разговаривать на другом языке, если хозяева его не понимают. Лтенни, Гамба, переводите». «Спасибо, но лучше пусть они перебираются к нам на север. Их обеспечат всем необходимым для жизни». С этим возникла проблема. Перевод приглашения кое-как поняли, но жить под водой отказались наотрез. Пришлось почти час объяснять, что за морем тоже живут люди, и мир намного больше, чем кажется. Даже сводили одного мужчину и нескольких амазонок на берег, чтобы они увидели пришвартованные корабли. Увидели, впечатлились, задумались. «Почему у вас так мало мужчин? Вы враждуете с другими людьми?» Снова долгое ожидание перевода. «Нет, рядом нет других людей. Через горы не пройти после обвалов. С тех пор, как 2 рода кроманьонцев и Лтоа объединились очень много зим назад, мальчиков рождалось все меньше. Теперь во главе этого маленького племени несколько авторитетных охотников обоих полов. Ситуация стала чуть исправляться только несколько лет назад. Теперь несколько мальчиков от 2-5 лет – последняя надежда этого поселения выжить». «Тур, сколько их, уже сосчитали?» «Да, всего 83 человека. 1 старик, 3 взрослых мужчин, 1 подросток и 4 мальчишек. Остальные женщины». В общем-то, они приняли правильное решение, пытаясь избежать близкородственного вырождения. Вот только Лтоа слишком отличались от кроманьонцев генетически. И здесь повторилась та же ситуация, что наблюдалась в Лантирске. От смешанных браков рождались преимущественно девочки. Эта ситуация исправится через несколько поколений, когда реакция иммунной системы матери постепенно перестанет отторгать плод с Y-хромосомой. Вот только у этих аборигенов, в отличие от нас, этого времени не было. Слишком их мало. «Я Энной, шаман, знающий многие тайны. Если вы останетесь здесь, то внуки ваших внуков могут оказаться последними. Чтобы жить дальше, нужно больше людей. Переводите». Поверили. Скорее всего, они и сами об этом догадывались. На меня теперь поглядывают с интересом и некоторой опаской. И как финал, после долгих споров между собой, нам предлагают взять местных женщин в жены на 1 ночь. В прошлой жизни я слышал о подобном обычае среди народов Крайнего Севера. Так они пытались обновить кровь. Опять же, из-за малочисленности. Но мне это предложение не понравилось. К огромному разочарованию большинства моих воинов. Встреченные люди не прошли обследование и карантин, и неизвестно, какие болячки можно захватить после такой вот ночи свободной любви. Лутэнь, мы отказываемся. Да, я ничего не перепутал. Только постарайся перевести отказ вежливо. По расстроенным лицам собеседниц я понял, что парень перевел мои слова верно. Нужно немного поправить эту дипломатическую промашку. Благо, товаров для торговли с Биндаму мы взяли с большим запасом. Железные ножи для мужчин, простенькие украшения для женщин. Несколько мисок и один чугунный котелок быстро исправили ситуацию, и общение продолжилось. Отправив часть воинов в помощь морякам, обустраивающим временный лагерь, мы до темноты слушали рассказы местных об окрестностях. Как выяснилось, эта долина имела еще один выход к морю, в нескольких километрах западнее, и разветвлялась на десятки небольших плоскогорий и ущелий. Охотники племени принесли небольшого муфлона. Баранов в горах было много, но добыть их с помощью примитивных копий было очень трудно. Ничего, завтра мы им поможем. Арбалетчиков эти животные еще не научились бояться. Кроме рыбы и мяса, на ужин нам были предложены небольшие зеленые семена. Горох. Мелкий, но очень вкусный. Заметив мой интерес к новому блюду, несколько женщин принесли пригоршню других зерен, похожих по вкусу, но отличающихся формой. И это растение я узнал. Мне предлагали недоспелые бобы. Уже вернувшись на побережье и строго-настрого приказав часовым никого не выпускать за периметр лагеря из наваленных веток, еще долго размышлял о встреченных людях. Конечно, мы их всех заберем. В том, что женщины в конце концов согласятся на переезд, я не сомневался. А если учесть новых домашних животных, помощь в поимке которых нам была обещана, и сразу два источника растительного белка, по питательности сравнимого с мясом, да с таким приданным это племя в городе примут с распростертыми объятиями.